город Волоколамск. Название города было хорошо знакомо Велену, и теперь разведчик точно знал, где находится. До Москвы всего 120 километров. Теперь оставалось решить, дальше рыскать по городу или же идти к столице. Велен присел на ступеньку и задумался. Направление Москва выглядело перспективно. Если не удастся найти ответы здесь, придется идти туда. Обшаривать город в одиночку слишком долго. Но и Москва далеко. Разведчик достал шагомер. За вчерашний день он прошел чуть больше 40 километров. До столицы топать еще прилично, а ведь еще и назад нужно было вернуться. И если с водой проблем не наблюдалось, то провизии оставалось в обрез. Дня на два, максимум три. Значит, ответы нужно было искать здесь.